Глава 14. Ребята оказались не такие уж и плохие. Заботливо предложили мне белое платье-тунику, подсадили на повозку рядом с Гузель. В общем, относительно того, в какой ситуации я оказалась, все было нормально. Даже Гузель больше не кричала, лишь пробурчала что-то себе под нос, а потом молча буравила меня недовольным взглядом. Парни же шли по бокам телеги, а я пыталась проанализировать сложившуюся ситуацию и ответить на извечные русские вопросы. Кто виноват и как быть? Допустим, виноват тот странный кот. Больше некому. Но это полный бред. Кот отправил меня за доли секунды на невольничий рынок в какую-то очень жаркую страну. И как он это сделал? Методом телепортации? Вот и я говорю, что бред. Скорее всего, меня отвлекли этим котом. Вкололи что-то, переместили, и очнулась я уже здесь. Да, это логично. Но кто и зачем? Конкуренты мужа? И свекра? И на кое меня продавать в рабство? С этого выкуп не получишь. Или меня временно здесь держать будут? А что если... Да нет, быть не может, не настолько у нас все плохо в браке. Или настолько... Ведь по брачному контракту, если Артем инициатор развода, то должен будет выплачивать мне ежемесячно компенсацию. Плюс на детей. Девочки уходят со мной. Ему бы достался мальчик, будь он у нас. Да и моя цветочная лавка тогда тоже мне бы досталась. Но, конечно, это все лишь в том случае, если не было бы доказательно, что я ему изменила. И потому Артем подает на развод. Вот дура. Измена? И чего я как идиотка хотела мужа в семью вернуть классическими способами? Надо было обращаться к частному сыщику и изобличать муженька в его грехах. Компенсация! Это копейки по сравнению с тем, как я сейчас живу. Жила до этого момента. Но это в 1000 раз лучше, чем сейчас. Да и выжили бы мы с дочерьми. Пришлось бы поутихомирить любовь к брендам и прочее. Но все равно было бы лучше, чем практически у всех моих бывших знакомых. Гораздо лучше. Вот же гад. Додумался-таки надоевшую жену сплавить. И способ выбрал весьма изощренный. «Извините, а где мы находимся?» – пропищала я, полностью сопоставив все факты и осознав реальность. «Мы?» «Да пока в Междумирье. Но часа через 2 достигнем точки переноса и отправимся домой». «Ага». «В Междумирье. Это код тайны?» «Мы ведь даже не познакомились. Как тебя зовут?» «На ты можно?» «Можно». И молчание. «Так зовут-то тебя как?» «Я Регина. Это Гузель и Петр». «Ты сказал...» Под конец фразы стушевалась под внимательным взглядом второго сопровождающего, то бишь Петра. «Я Джейкоб. Не из этих мест. Потому и имя такое непривычное». «Ага, не из этих мест. А из каких? Что ж мне, клещами все вынимать?» «Так а как называется место, куда мы едем?» «Сейчас меня точно пошлют, а то и кляп в рот затолкают, как излишне болтливой пленнице». «В Аграбу». «Аграба? Где-то я уже слышала это название. Точно, мультфильм про Аладдина. И это вымышленный город». Поспешила спустить я себя с небес от радости на землю. По разным версиям, насколько я помню, прототипом волшебной Аграбы был город Агра в Индии из-за того, что дворец султана уж больно напоминает Тадж-Махал. По другой версии, прототип – город Багдад в Ираке. Мы же все помним песню «Добрый путник, войди в славный город Багдад, ты своим не поверишь глазам». Не верится. Я... в неизвестной заднице мира, а песенку из Аладдина добросовестно пропела про себя. Но вернемся к Аграбе. Также есть мнение, что это город в Турции, Марокко или Иордании. Так и какая страна имеется в виду в данный момент? Я извиняюсь, Джейкоб, если излишне назойливо, но Аграба – это город, да? И в какой он стране? Да ничего, нормально все, я люблю болтать. У меня на родине все открытые, общительные, особенно после пары кружек Эля. А эти двое, парень махнул рукой на наших восточных спутников, Про себя я решила, что мы точно на Востоке. Где же еще так жарко и царят такие нравы? Да и внешность Гузели Петра наводит на такие мысли. Сказано, местные молчат. Либо на своей тарабарщине говорят. Никаких тебе певучих интонаций, всеобщего языка. У них всегда так солнечно, нет туманов, сырости, а они угрюмые. Зелени, правда, тоже почти нет. Может, в этом дело? Ты из Ирландии? Вырвалось само собой у меня. Нет, я родом с Авалона, центра мира относительно Междумирья, а Аграба – столица Биармии. Хозяин предупреждал, что ты можешь странные вопросы задавать, но не думал, что настолько. Парень с любопытством на меня взглянул. Я, конечно, знаю, что ты не отсюда, но большинство из попадающих в Междумирье в курсе того, где они находятся. И что мне делать с этой информацией? Снова кот? Авалон, кстати, по легендам, находился в Британии. Графство Уэльс. Я почти угадала. А вот в Биармии должно быть холодно. Это примерно где Архангельская область в России. Но здесь совсем другой климат. Скажи, Джейкоб, а в Биармии холодно? Нет, там как здесь. Я ж говорю, что эти двое местные, и у них солнце полно всегда. Ага, ясно. А страна Россия тебе о чем-то говорит? Россия? Из открытых миров такой не припомню. Может, закрытая? Может. А может, я в сборище людей, которые сбежали из психоневрологического диспансера? Но телега же реальная. И лошадь тоже. И декорации вполне себе смахивают на картину бедной восточной страны. Песок, пыль, убитая грунтовая дорога. Ничего не понимаю. Когда кричать, что я гражданка России, и вы не имеете права меня удерживать силой? Ты сказал, хозяин предупреждал. Кто этот хозяин? Ваш начальник? Ага, по его приказу мы за тобой и отправились. Специально меня с универсальным переводчиком отправил. Эти двое только со скотом умеют справляться. Так что радуйся. Кинули бы они тебя молча в телегу. Кляп в рот и вперед. Спасибо, пробормотала я. Прям как я и представляла. Значит, ваш хозяин знал, что я появлюсь на этом рынке и отправил вас за мной. А откуда он это знал? Если даже я не знала. Ха! Ну, ты и сказала. Конечно, ты не знала. Никто обычно по своей воле не попадает в ту часть Междумирья. Даже не удивлен, что ты не знала. А хозяин на то и хозяин, чтобы все знать. Неожиданно Петр вклинился в наш диалог, прокаркав что-то недовольно. «Привал. Будем есть. Точка перехода близко. Но за ней уже не будем останавливаться. Мне показалось, что он недоволен тем, что ты со мной разговариваешь». «Это тоже. Они просто привыкли, что если кто-то куплен, то он вроде вещи. А у нас на Авалоне такого варварства уже несколько веков нет. У нас цивилизация». «Вещь. Замечательно». Еду раздавала Гузель. Плоские пирожки-лепешки. Досталось и мне. Да еще и нормальная порция, как у остальных. Я-то думала, что вещи не положено много есть. Хотя, если их хозяин специально снарядил за мной отряд, то и покормить, наверное, приказал нормально. Кстати, еще аргументы в пользу моей теории, что все подстроено Артемом. Иначе откуда какому-то неизвестному человеку знать, что именно меня будут тогда-то, там-то продавать? Но лучше остальные щекотливые вопросы задавать ему, а не Джейкобу. Тогда, возможно, станет ясно, что за шифр с названиями. Ох, какой же у меня был шок спустя всего час, когда мы приблизились к таинственной точке перехода. Ведь вся моя выстроенная логическая теория рассыпалась от одного единственного явления –